доказывала, что, умирая, он пытался звонить на экстренный номер. Запросили запись этого звонка. Вполне возможно, что там окажется полезная информация. Но нет. В устном рапорте из диспетчерской оператор доложил, что жертва выкрикнула несколько искаженных слов на английском и что-то иностранное, а потом тишина. Инспектор предложил Аминке пакетик сладостей. Он с сомнением посмотрел на нее, а затем на полупрозрачное зеркало, через которое, как он знал, наблюдала его мать. «Ну?» — сказал инспектор ободряющим голосом. — Я оставлю их здесь на случай, если захочешь попозже. Она положила фруктовые постилки на журнальный столик и продолжила расспрашивать Минки о его симпатиях и антипатиях. Рассказывала ему о своем собственном сыне в надежде разговорить. Харт сверилась со своими записями и нажала кнопку ускоренного просмотра на дистанционном пульте. В ускоренном режиме язык телодвижений Минки стал даже выразительнее. Его взгляд задержался на столике, где лежал пакетик, затем скользнул в сторону, точно мальчик чувствовал что-то зазорное в своей жадности, потом посмотрел на полупрозрачное зеркало. Все это были хитрые затаенные взгляды, а то, как он постоянно жевал щеку и нижнюю губу, придавало ему вид пойманного зверька, отчаявшегося выбраться на свободу. Рикмен посмотрел на счетчик времени. Опрос шел уже 15 минут, а инспектор еще ничего не узнала. Офицер с меньшим жизненным опытом, возможно, уже отчаялся бы, а она продолжала задавать несложные вопросы. И мало-помалу, по прошествии длительного времени, резкие повторяющиеся движения мальчика стали не столь явными. Похоже, он начал успокаиваться. Харт нажала воспроизведение, и вернулся звук. «Мой сын любит Симпсонов», — говорил инспектор мелодичным, приятным голосом. Минки перестал рассеянно изучать комнату, и она продолжала. «Ты знаешь, что мне кажется, Минки? Я считаю, нам следовало назвать сына Бартом из-за тех неприятностей, в которые он попадает». «Вот и про нашего Джеза. Мама всегда так говорит». У Минки был пронзительный голос и быстрый северо-ливерпульский говорок. И они долго беседовали, обсуждали Симпсонов, сравнивали персонажей с людьми, Минки знакомыми, проводили параллели с излюбленными эпизодами, и через какое-то время инспектор вернулась к пункту, который ее на самом деле интересовал. «Значит, ваш Джесс, он как Барт, да, Минки?» Минки закивал с энтузиазмом. «Он ненавидит школу и всегда попадает в истории. Его уже 3 раза оставляли после уроков в этом семестре». «А не в школе он тоже попадает в переделки, а, Минки?» Он на секунду нахмурился, раскачивая ногами и слегка качаясь сам. «Не очень. Его не забирали в участок». До сих пор Минки говорил правду. У Джеза не было привода в полицию. Это подтверждали Бобби с их участка. «Вы ведь много гуляете вместе, не так ли?» «Я в его банде». Осознав, что сболтнул лишнее, он обеими руками закрыл рот. «Крысы из Рокеби», — закончила она, рассеянно кивнув, будто ничего особенного не заметила. Он осторожно убрал руки, словно боясь, что какое-то другое, более важное откровение может вырваться у него раньше, чем он успеет его остановить. «Откуда вы узнали про крыс?» «Биффи мне рассказывал». Его это не убедило. И она решила отступить, предложив ему еще раз сладости. На этот раз он взял... «Дальше все светские разговоры», — пояснила Харт, прокручивая пленку. Минки быстро и громко чавкал, разговаривая с набитым ртом. Потребовалось время, мастерство и огромная осторожность, чтобы вернуть Минки к вечеру, когда с братом произошел несчастный случай, и чтобы он вновь надолго не замолчал в испуге. Симпсоны во второй раз принесли пользу. Вспомнив, что их постоянное время в программе 6 вечера, инспектор спросила: